Королева Аня Залетаева. Перед ней стояла Аня. Нет, это стояла не Аня, это стояла королева. Королева Аня Залетаева была одета во что-то необыкновенное, что-то совершенно королевское, нет, даже царское, что-то огромное, что-то блестящее и малиновое, какая-то потрясающая невиданная одежда. Тяжелые широкие складки этой одежды спускались до самого пола. И только потрескавшиеся кончики Аниных черных, видавших виды тренировочных тапочек, осторожно и почтительно выглядывали из-под нее. Тося смотрела и никак не могла сообразить, как же она могла называться, эта одежда. Раньше она наверняка называлась бы бальным платьем королевы. По всей этой изумительной одежде гордо расхаживали разноцветные переливающиеся павлины, а между павлинами были раскиданы желтоватые и зеленоватые цветы. Плечи этой одежды кончались там, где начинались острые Анины локти, и Аня должна была держать руки чуть-чуть кверху, чтобы огромные рукава, собранные на руках широченной малиновой гармошкой, не свалились бы вниз. Целую минуту Тося не могла закрыть рот от удивления и восторга. Зрелище было действительно захватывающее. На плечах у Ани красовался китайский шелковый халат, принадлежавший ее маме и купленный ею по недорогой цене в комиссионном магазине лет 7 тому назад. И хотя лицо Ани было бледное, почти зеленое, а под глазами красовались синие круги, и хотя из малинового, расшитого желтыми цветами ворота выглядывала очень тонкая и худая Анина шея, все равно Аня была в этом халате как королева. Вот ведь что одежда делает с людьми. Но Ане, по-видимому, это было все равно. Пока Тося слегка вытаращенными и блестящими от восторга глазами оглядывала китайский атласный малиновый халат, Аня, не зная, что делать и что сказать, запихивала тапочком под коврик для ботинок какую-то нитку, неизвестно откуда взявшуюся в этой блестевшей чистотой прихожей. Безмолвная сцена длилась не менее минуты. Здравствуй, здравствуй. Ну как, объяснять тебе? Или, может, ты не хочешь? Ну, если ты не хочешь, ты скажи, и я уйду. Тося нерешительно взглянула на Аню, ожидая, что она скажет, и даже взялась было за ручку двери на всякий случай. Аня опустила глаза, изо всех сил стараясь быть равнодушной. Как хочешь. «Если хочешь, уходи». Собака все лаяла и вертелась между ними и узкой прихожей, а они все стояли друг против друга, и Тося совершенно не знала, что ей делать. Аня, видно, только и хотела, чтобы она поскорее ушла. Она, наверное, ждала, когда, наконец, можно будет закрыть за нею дверь. «Ну, я пошла, ну и уходи». Аня старалась, чтобы голос ее не дрожал. Что-то в этом голосе заставило Тосю насторожиться. «Ну, может, мне все же не надо? Уходи!» Тося взглянула на Аню повнимательнее. «Что такое?» Анины губы дрожали, и с правого глаза выкатывалась слезинка. Тося не поверила своим глазам. «Аня! Аня плачет! Что это с ней?» «Так, я останусь, а? Можно я останусь? Я тебе только уроки объясню и сразу уйду. Я быстро, ты не бойся». Вся нерешительность мигом слетела с Тоси, и она стала быстро-быстро раздеваться. Аня ожившим голосом обратилась к Тосе, беря в обе руки ее зимнее пальтишко. «Давай повешу, ты не достанешь. А вот тапочки надевай, у нас знаешь, как жарко? Давай, а у нас тоже дома жара. И чего они так топят, а? Не знаю, прямо сама не понимаю, чего они так топят, дышать нечем». Они с Тосей посмотрели друг на друга и почему-то обе засмеялись, хотя как будто ничего смешного не было в том, что дома так топили. Аня взяла Тосин портфель. «Пойдем, ты не стесняйся, мы дома одни с Чапкой». «А я и не стесняюсь, ты знаешь, я вообще не стеснительная». И через минуту они уже сидели рядом за столом, и Тося старательно объясняла Ане домашнее задание. Аня сидела и слушала, а Тося поглядывала на нее и думала. «Я даже не спросила, чем она заболела. Выглядит она ужасно». Вон какие круги под глазами. Да, очень плохо она выглядит. Аня слушала Тося и тоже думала. Сейчас закончит и уйдет. Кончит объяснять и уйдет. Тося, не уходи, пожалуйста. Я хочу рассказать тебе, Тося. Я все тебе расскажу, только не уходи. И чего я на нее обижалась? Вот дура. Нашла на кого обижаться. Да она же очень хорошая. Да она замечательная. Вон бледная и худая. И такие круги под глазами у нее. Выглядит она ужасно. Да нет, прекрасно она выглядит. Просто расчудесно она выглядит. Наконец Тося закончила объяснять. Ну вот и все. Теперь я пойду. Да? Аня не ответила. Она сидела и смотрела в окно. Но потом... Тося, не уходи, пожалуйста. Если тебе не трудно, побудь еще немного. Ой, да мне совсем не трудно. Да я с удовольствием. Мне у тебя, знаешь, как нравится. А давай чаю попьем. У нас печенье есть миндальное и сушки с маком. Давай? Давай. Они пошли на кухню ставить чайник. Ну вот. Вот. А нравится тебе наш кактус? Угу. Замечательный у вас кактус. А посмотри, какой у нас балкон. Ой, потрясающий у вас балкон. И вообще, у вас такая квартира уютная. Прелесть. А правда у нас из окна красиво? Вон там, видишь, парк. А вон там слева... Нет, ты не туда смотришь, еще левее. Там драматический театр. Ты любишь в театр ходить? Люблю. Ань, а что же ты не спросишь про классный журнал? Ты знаешь, он ведь так и не нашелся. Сегодня опять учителя отметки на бумажку ставили. Тут губы у Ани побелели. Да? Ну да, представляешь, вот бессовестный. Взял и не возвращает. Нина Петровна сказала, чтобы журнал через 2 дня был на месте. А этот и не думает его на место класть. И не положит. Даю тебе слово, что не положит. Что я его не знаю, что ли? А про кого ты говоришь? Кто не положит? Как кто? Да Агафонов, конечно, кто же еще? Ведь это же он журнал стащил. Тося вдруг испуганно покосилась на Аню. Аня пыталась налить в чашку чай, но кипяток, брызгаясь, проливался то на блюдце, то на стол. Да, я налью. Все-таки странная история, правда? Зачем Агафонову понадобился классный журнал? И тут Аня Залетаева выпрямилась и поглядела прямо в Тосины глаза. Ее лицо было белым, как мел. Это вовсе не Агафонов. Это я взяла журнал. Аня повернулась и, путаясь в полах халата, пошла из кухни. А Тося так и осталась сидеть с раскрытым ртом и застывшей рукой, в которой было зажато миндальное печенье. Планы Алика Спичкина. А в это самое время Алик Спичкин, как было условлено, приближался к Аниному дому. В сквере перед домом Тоси не оказалось. Ой, ну чего это она? С ума сошла, что ли? Уже целый час у Залетаевой торчит. Ой, нашла у кого гостить. Алик захотел присесть на лавочку, но лавки были покрыты снегом и вообще было довольно холодно. Алик стал прохаживаться взад и вперед перед Аниным домом. Ничего, что Тоси не шла. Это даже было хорошо. Ему надо было кое-что обдумать. Так, значит, сделаем вот что. Так, возьму бинокль, влезу на дерево перед Агафоновским домом и буду вести наблюдение. Так, а если там занавески? Так, нет, не годится. А если нет занавесок? Тоже не годится. Он меня запросто увидит. Дерево прямо перед окном? Нет, не пойдет. Тогда вот что. Сделаем у него в доме обыск. Ого! Это идея! Приду с милицией и сделаю у него обыск. Так и скажу в милиции. Товарищи, Агафонов украл классный журнал. У него надо сделать обыск. А если он его выкинул или сжег? Ха, он ведь не дурак, его в доме держать. А нет, нет, Агафонов не дурак. Это он только притворяется балбесом. Ха-ха, знаем мы его. Этот Агафонов жутко хитрый. На меня на мякине не проведешь? Не на того напал. Все равно выведу Агафонова на чистую воду. Ой, ну только как это сделать? Ну как? Так думал Алик Спичкин и все ходил и ходил взад и вперед перед Залетаевским домом.

Я тут стою на морозе, а они чай распивают за моей спиной. Алик, ну прости. Пойдем, а? Может, теперь ты и дружить с ней начнешь? Давай, давай, дружи. И начну. И тебя не спрошу. Подумаешь, какой начальник нашелся. Это решительное заявление несколько хлопнул Алика Спичкина. Ладно, давай портфель. Думаешь, легко на морозе 2 часа ждать? И он протянул руку к Тосиному портфелю. Алик теперь носил Тосин портфель, но только когда знал, что никто из одноклассников этого не видит. Если ему казалось, что кто-то видит, он сразу совал портфель обратно в Тосины руки. Да, такая странная особенность была у Алика Спичкина. И Тося охотно прощала ему эту странность, и она охотно разрешала ему носить свой портфель. И сейчас она хотела отдать его Алику, но спохватилась. Спасибо, Алик, но не беспокойся, лучше я его сама понесу. Белые брови Алика Спичкина сошлись у переносицы. Как так сама? Почему это сама? Всегда не сама, а сейчас вдруг сама? Может, это Залетаева подговорила Тоську против меня, чтобы она со мной не дружила? Так, все ясно. Так и было. Алик снова рассердился.